Почем березовый бред, хочется снега, почему артисты пишут, Казакова лишили телефона, радости карманного театра, сумасшествие от пиковой дамы, сколько Казаковых на свете, правительственных телеграмм не читал. Тель-Авив, улица Энгель, 8. За окном на 30-градусной жаре парился ноябрь, а я умирала со смеху в его тель-авивской квартире. Казаков читал мне главы своей новой книги. Одной рассмешил, другой огорошил. Читал хорошо и с упоением. Похоже было, что кроме своего нового детища артиста ничего не интересовал. «Михаил Михайлович, а что здесь может быть источником вдохновения?» Иногда очаровательная девчонка, идущая впереди с автоматом. О, а березки — это бред эмигрантов. Для меня не бред. Для меня малая родина — это канал Грибоедова, Современник, Ордынка, где жил. Язык — вот большая родина. Цветаева пишет: «Не обольщуся языком родным, его призывом млечным, млечным, молочным, материнским». Вот какая многозначность. А хрен-то на иврите имеет слова такой душевный резонанс. А снега хочется? Снега? Да. Жара осточертевает. На Урале прошло мое детство, где во время войны я, полжидок, 4 года прожил в русской деревне. Жил, пил самогон в 14 лет и с девками залетку танцевал. Ночевал на сеновале. Однажды медведь напился самогона и пристроился на ночь рядом со мной. Просыпаюсь, он лежит рядом. Каково? Да, иногда и снега хочется, и водяры выпить в определенных условиях. Но, с другой стороны, я море люблю. И когда плывешь, думаешь, какое счастье. Зойка, Мишка у меня есть. Я об этом в книге пишу. Начинает читать ярко, артистично, как на сцене или на экране. Заплывешь подальше и видишь спичечные коробки роскошных отелей, что веером развернулись по золотому берегу моря на фоне туго натянутого голубого шелкового задника. Цветные пляжные зонтики с рекламой банков, супермаркетов, приморские кафе, белые столики и стулья. После холодного освежающего душа приятно зайти ранним-приранним утром в кафе, где тебя знают. Заказать легкий завтрак, кофе, капучино, потрепаться с молоденькой официанткой, которая мечтает поступить в театральный институт. Михаил Михайлович, это вторая ваша книга. Она откровение первой «Рисунки на песке». По степени откровенности — да. Возможно, шокирует кое-кого. В ней история моего ухода с Бронной, пятый съезд кинематографистов, Италия 68-го, клан Михалковых, много всякого личного и один мой рассказ о любви, о страсти, еще один сценарий 79-го года.